Для всех Шукшин родня. Известный прозаик Воронов собирается написать свои воспоминания, основываясь только на одной ночной беседе с Шукшиным. Думаю, что они тоже будут иметь особые грани, сохраняя индивидуальность автора, увидевшего нечто свое в проявлениях многогранного таланта Василия Макаровича. Как это произошло с известной чувашской писательницей Юлией Александровной Силлем, которая в Доме творчества Переделкина слушала мои отрывки из документального повествования о Шукшине, слушала, да вдруг сказала: «А вы знаете, у Шукшина-то корни чувашские». Я, признаться, в первый миг опешила. А Юлия Силлем продолжала: «Ведь слово «шукшин» в переводе с чувашского означает «бедный». Я только что прочитала Юлии о том, что шукшины жили всегда бедно, трудно, и подумала, что это реакция на услышанное. Но Юлия, эта чебоксарская провидица, добавила, чуть помолчав: «Наши чувашские исследователи ездили на родину Шукшина, беседовали с сестрой его Натальей Макаровной Зиновьевой». «И что?» — с надеждой ухватилась я за последние слова Юлии. «А то!» — сказала Юлия с вызовом. «Она-то и подтвердила, что были у Шукшиных чуваши в родне». «А мне почему-то вдруг припомнились слова из стихов Сергея Есенина: «Затерялась Русь в мордве и чуди». У меня разговора с сестрой Шукшина на эти темы не было. Я вообще старалась держаться нейтральной позиции, несколько отстраненно от своих героев, чтобы иметь объективное представление об исследуемом материале. Но в одной из последних своих поездок запомнила женщину, крепко скроенную, ухоженную, несомненно, красивую, на сельского жителя не похожую. Я ее внимательно рассматривала издали во время застолья, сидя за соседним столом. Кто-то меня с ней потом на коротке познакомил, но как это происходило, забыла. Запомнила прекрасное лицо, от которого исходил свет, и пожалела, что Шукшин не снимал свою сестру в кино. Оно впечатляет. Надоедать же своими расспросами в тех обстоятельствах Наталье Макаровне я не решилась, а потом случая больше не представилось. Жалею до сих пор. Юлия же, уходя, бросила мне спасительную соломинку: «Для дружбы между народами момент хороший. Для всех Шукшин родня». Да. Творчество Шукшина полноправно вошло в духовную жизнь современного многонационального мира, преодолевая барьеры предрассудков, предвзятости, иногда откровенной враждебности, и побеждает их, напишет в 1989 году Николай Стопченко. И этому нельзя не порадоваться и не погордиться за мою родную Сибирь и Россию. Ведь это наш с вами соотечественник, продолжающий после смерти защищать духовные рубежи Отечества. И в этом отношении последняя роль в фильме «Они сражались за родину» Шукшина приобретает символическое значение. Он продолжает и после смерти сражаться за эту родину. Таково назначение истинного национального искусства в любом народе и в любой стране.